Глава 11. Влад лежал за кучей обломков камня, сжимая в руке увесистый булыжник. Левее, за такой же кучей, засел Либерий. Он держал наготове арбалет. Оба старались не шевелиться лишний раз, и уж тем более не высовываться. Реакция противника была молниеносной. Отрывистый хлопок, и над головой со свистом проносится что-то очень быстрое. Влад прекрасно знал, что это просто камень. Кругленький такой камешек. Опасная на большой скорости штучка. Его голова еще не забыла знакомства. «Может, нечисть ушла?» — тихо спросил Луддит. «Тихо все». Вместо ответа Влад стянул с головы шапку, нацепил ее на кинжал в ножнах, приподнял. Реакция была столь же незамедлительной. Хлопок, шапка дернулась. «Видал? Пробило на вылет». «Вот же тварь! Отрыжка техно! Что делать будем?» «Я ее даже не вижу. Быстро передвигается. Зря мы к этим развалинам подошли. Среди обломков ей раздолье». «Да кто же мог знать? Первый раз такую встречаю». «А я встречался. Слоником ее назвал». «Тоже пуляла камнями?» «Ага, чуть не убила. Я потом ее съел». «Что? Ты сожрал тварь пустошей?» «Так ведь очень кушать хотелось. К тому же я сам тварь, не забыл?» «Ну, ты все же не из таких. Влад, нам до темноты тут сидеть или и придумаем что-то?» «Не удивлюсь, если она и в темноте прекрасно видит. Сейчас проверю одну идею». Влад вновь поднял шапку, заработав еще пару прорех. Спрятал мишень, выждал секунд 5, вновь поднял. Начал считать. На цифре 7 опять хлопнуло. «Ясно. Твари на перезарядку хобота надо не меньше 10 секунд». «Хобота?» «Ну да, она хоботом стреляет. Или ты не знаешь, что такое хобот?» «Откуда мне знать про все богомерзкие мерзости?» «Как же все у вас запущено. Значит так, еще раз провоцирую ее на выстрел. Потом сразу беги вон за ту кучу. Дальше переберемся до той стены. За ней перебежим на другую сторону. Там чище, ей не спрятаться. Только не вздумай перепутать. Вон та куча, что правее. Опасно. Голос предупреждал, не приближаться». «Хорошо, я все понял. Давай, поднимай шапку». «Решето от моей шапки останется». Новая пара дырок. Рывок к следующему укрытию. На ходу Влад обернулся и увидел, как по снегу, смешно подпрыгивая, от камня к камню ловко перебегает тварь. Тот самый слоник. Он не ошибся. Луддит тоже ее заметил. На миг остановился, выстрелил навскидку, но не попал по проворной цели. Эх, надо было лук прихватить. И пусть Влад не умеет с ним обращаться, но новичкам и дуракам везет, вдруг бы попал. Едва успели, камень просвистел, чуть не задев щеку. «Еще пара рывков, и будем у стены», — довольно заметил Влад. Будто сглазил. Опять подняв шапку, хлопка не дождался. Поднял повыше. Ничего. Покачал из стороны в сторону. Тишина. «Может, камни закончились?» — предположил Либерий. «Скорее, просто умная зараза. И не покупается больше. Я этого слоника вижу». «Где?» «Да не бойся, не обошел. Он сам арбалета боится, не лезет. караулит наши вылазки. С другой стороны засел. Тогда как ты его можешь видеть? У меня хитро устроено зрение. Замечу тварь, и она потом подсвечивается красной точкой даже за укрытием. Будто сквозь камни ее вижу. А выстрелить можешь? Нет, сквозь камни никак не выстрелить. Жаль. Надо что-то другое придумать. Придумывать не пришлось. Красная метка вдруг начала удаляться, причем с немалой прытью. Не успел Влад рассказать об этом Либерию, как из-за стены, где они намеревались укрыться, выскочило что-то здоровенное, неправдоподобно плоское, будто ожившее одеяло. Нырнуло в скопище обломков, взметнув снежное облако, и, показываясь лишь на короткие мгновения, будто не давая себя рассмотреть, помчалась вслед за слоником. Либерий, чертыхнувшись, начал перезаряжать арбалет. «Что это было?» «Не знаю, но слоник от этого рванул, словно ошпаренный». «Как здорово, что мы до стены не добрались!» «Ага, даже это был плохой план». «И странно, что она нас не тронула, мы ведь ближе». «Может, оно только слониками питается?» «Ага, или ничего вкуснее для нее не бывает». «Да кто этих тварей знает?» «Уходим, пока на шум еще кто-нибудь не заявился». От развалин бежали, не жалея ног. «Здесь и ходить опасно. Слишком много обломков и присыпанных снежком ямок. Но пронесло. Никто не оступился». Остановились на приличном расстоянии. Оглянулись. «Ну что, узнал это место?» С надеждой поинтересовался Либерий. «Не уверен, но похоже кое на что». «На что?» «На карте обозначена группа из 6 зданий, образующая в плане шестиугольник. По-моему, это они и были». «Я никакого шестиугольника не заметил». «А я за ту стену посмотрел на бегу. Там пространство открытое, потом опять руины и угол. Очень похоже все. Ты просто до этого не присматривался». «Может и так. И далеко нам еще идти?» «Прилично. Километров через 20 уткнемся в большой город. По нему надо будет пройти столько же, и за ним еще 30». «А никак нельзя без города обойтись. Твари так и липнут к руинам, и там их, я сильно подозреваю, будет побольше, чем на открытых местах». «В принципе, можно, но обход получится очень долгий. И все равно мимо руин придется часто проходить. Я за то, чтобы не усложнять путь. Город так город». «Хлебнем горя». «Жаль, ружья нет. С ним тут спокойно можно ходить, разве что слоники опасны». «Ты говоришь про свое черное оружие?» «Да, оно пропало после того боя в пещере». «Не пропало, мы его нашли и отвезли в цитадель». «Вот же гады!» «Ваша женщина показала нам, как это работает. Сила его невелика, ты слишком наивен, раздумаешь, будто хорошо знаешь пустоши. Тут водятся твари, которые и для сильного отряда опасны». «Почему же тогда пошел со мной?» «Ты знаешь причину». «Мне кажется, ты сам ее не знаешь, раз не можешь объяснить коротко». «Может и так. Мне просто надо идти. Я в это верю». «Фанатик. Ты все же фанатик, Либерий». «Вот здесь, Либерий, и должен начинаться город, если карта не врет». Лудит посмотрел вперед. Потом на Влада. Потом опять уставился вперед. будто пытался разглядеть город-невидимку. Но вместо города в глаза бросалось нечто непредусмотренное. Ровная поверхность огромного озера, другой берег которого едва просматривался. Выглядело это озеро плохо. Берега топкие, ржавого цвета, вода тех же тонов. Сплошного ледяного покрова нет, лишь отдельные льдины, да и те похожи на чудом не тонущие коровьи лепешки, настолько грязные. За одной из льдин забурлила вода. Оттуда осторожно высунулся кончик отвратительной морды. Выпучив пару сочащихся слизью глаз, она с надеждой уставилась на путников, будто пытаясь загипнотизировать. «Ну давайте же, подходите, не стесняйтесь. Поближе, тут хорошо, тут вас ждут, тут вас непременно встретят». Либерий распустил завязку штанов, демонстративно помочился в сторону твари, затем презрительно сплюнул. Монстр, обидевшись на грубость, скрылся в грязной пучине, а Лудит произнес: «Это что же надо было сотворить, чтобы вместо города получилось озеро?» Влад пожал плечами. «А что еще можно ответить?» «Не знаю, что говорит твой подозрительный голос в голове, но мой твердит одно. Даже близко к этой воде подходить не стоит, а уж о том, чтобы плыть на другой берег, не может быть и речи». «Надо связаться с космосом. Уж озеро с орбиты он должен видеть. Не маленькое». «Бежим!» – заорал Либерий и потянул Влада за собой. Обернувшись на озеро, тот припустил быстрее Лудита. Было отчего. Вода бурлила. На берег выползали десятки слизняков морковного цвета размером от тощей кошки до приличной собаки. Все они в едином порыве, с нешуточной прытью, ползли к людям, радостно попискивая. Вряд ли здороваются, скорее предвкушают обед. Лишь удалившись на километр от веселого озера, остановились. «Сюда они не скоро доберутся», – чуть отдышавшись, заключил Либерий. «Давай, вызывай своего космоса. Скажи, что к озеру мы больше подходить ни за что не станем. Тошно смотреть на него и страшно. Там, чую, похуже твари обитают, и от них так просто не уйти». «Влад вызывает космоса! Влад вызывает космоса!» «Привет, Влад!» «Привет, космос! У нас проблема!» «Я знаю!» «Откуда?» «Иначе бы ты меня не вызывал!» «Верно! Космос, карта у меня хорошая, но сильно отличается от реальной местности. Мы или заблудились, или вместо города теперь озеро. Проверь наше положение!» «Я уже делаю это. Дай мне еще минуту, и даже отметку на твою карту нанесу». «Надо было при прошлом разговоре так сделать». «Да, это моя ошибка. Определенно. Пока не слишком точно. Карта действительно показывает, что твой сигнал идет от окраины города. И ты прав. На месте города – озеро. Почти вся заселенная площадь им занята». «Надо было раньше предупредить». «Ты должен понимать, что время и применение мощнейшего оружия значительно изменили местность. Я не могу знать и предусмотреть все. Мои возможности существенно ограничены». «Я это помню. Но вот про озеро мог бы и сказать. О нем ты точно знал». «Постараюсь больше не допускать таких ошибок». «Ладно, не обращай внимания. Ты лучше скажи, нет ли такого озера в том месте, куда я должен прийти? Может, зря ноги стаптываю?» «Нет, в том месте незаметно следов сильных разрушений, и я лично отдавал приказ на консервацию ряда объектов красной сети. На тот момент у нас не было возможности ими пользоваться. Приказ должны были исполнить. но полной уверенности у меня нет. Я оперирую вероятностями. В данном случае вероятность найти в том районе уцелевшие объекты достаточно велика». «Я понимаю. Ладно, проверим. Может, подскажешь, с какой стороны проще обойти озеро?» «Не знаю, как будет удобнее. Но если обходить с запада, то путь получится короче». «Значит, попробуем с запада. Здесь каждый метр трудно дается». «Много опасностей?» «Я бы так не сказал. Хватает, конечно, но дело не в них. Больше напрягает ожидание чего-то неприятного. Мерзко здесь, давит что-то. Бросает в дрожь, но не всегда от холода. Как будто 100 глаз на тебя смотрят недобро. А кто именно смотрит, не понять. И часто приходится обходить. То и дело нарываемся на зараженные зоны. Бывает, по 2-3 часа теряем, когда слишком опасно. Причем не понять, чем именно заражено». «Будь осторожен. Твоя система контролера работает некорректно. Если возникает подозрение, что местность заражена, продолжай обходить такие места». «Космос. Да у меня подозрение, что тут все заражено. Сплошная мерзость. За все время мы ни одного животного нормального не встретили. Да и растения странноватые. С виду вроде трава как трава, но севернее Подонца такой нет. Не понимаю, как эти твари здесь живут? Чем питаются? Друг другом? Но должны ведь быть какие-то травоядные, основания пищевой пирамиды. Где они? Здесь все ненормально». «Почти в самом начале войны радикалы начали разрабатывать синтетических воинов и изменять существующих живых существ с целью использования их в военном деле. Мне известно о двух программах – Тармо и Элексест. В середине войны они были объединены, сохранив второе название. Также изменились задачи. Требовалось создать множество существ для поиска и уничтожения выживших людей, которые скрывались среди руин, в подземных бункерах, под водой. Для их поиска в разных условиях разрабатывались специализированные существа. Контроль над ними организовывался посредством использования в их организмах синтетических сетей, поддерживающихся нанитами. Даже при отсутствии питания можно было продержаться некоторое время на ресурсах нанитов. Перед началом зачистки радикалы размещали синтезаторы нанитов на местности. В ходе выполнения задачи существа должны были время от времени возвращаться к синтезатору для получения новых порций. Без этого их жизнедеятельность невозможна. Таким образом, в случае необходимости очистить район от существ можно простым отключением синтезаторов. Но так выглядело в теории. На практике никто не предполагал, что существа смогут функционировать такой срок. Вероятно, имело место изменение функциональности некоторых их видов. В ходе изменений они получили способность к размножению. Возможно, научились обходиться без нанитов. Хотя то, что метаморфы не обитают на территории человеческого анклава, говорит против этого предположения. Значит, они все же привязаны к местности. Что касается растительности, у меня нет информации о работах по ее изменению. Возможно, ее метаморфозы связаны с многолетним воздействием высокого радиоактивного фона, биологических и механических микросуществ, генетических боевых агентов и токсинов. За многие годы их действие ослабело, но сказывается до сих пор». «Спасибо за лекцию. Надеюсь, ты окажешься прав. И мы найдем то, что ищем. Хотя, глядя на все вокруг, я мало в это верю. Но разве может что-то уцелеть рядом с местом, где целый город превратился в озеро?» «У искомых объектов высокая степень защиты. Они прочны и надежны. Вероятность велика». «Наслышан уже про Вера». «Влад, очнись!» С трудом сфокусировав взгляд на Либерии, непонимающе спросил: «Что?» «Хватит сидеть! Слизняки, они рядом! Нашли нас!» Влад с Давидом, убегая от горцев, запаслись биотой и прочими препаратами, без которых охотники в степь не уходят. Некоторые пригодились, некоторые нет, а некоторые пришли в негодность из-за ограниченного срока хранения. Когда лагерь был уничтожен, погибла и аптечка. Но Либерий оказался человеком запасливым, а запы слишком небрежно его обыскали. Лекарства сохранились. Зелье, снимающее усталость и сильно повышающее выносливость, пришлось принять ночью, когда озерные слизни настигли в очередной раз. Твари двигались не слишком быстро, но уйти от них можно было лишь легким бегом или торопливой ходьбой. Как ты ни силен, бесконечно такой темп не выдержишь. Но стоило сбавить скорость, как вскоре за спиной слышался омерзительный писк. О привалах тоже пришлось забыть. Биота лудита подействовала. Ноги, уже собравшиеся было отвалиться, вновь зашевелились. Припустили с удвоенной скоростью, по пути прикончив тварь, похожую на пухлую подушку, отрастившую 4 паучьи лапы. Голос в голове заранее предупредил о засаде, подсветив цель, притаившуюся среди обломков, в предвкушении прыжка на головы зазевавшимся путникам. После обеда следующего дня зелье перестало действовать. Приближался миг расплаты. Организм, искусственно взбодренный неведомой химией, расплачивался соответственно. Требовался серьезный отдых. Заставлять себя двигаться дальше значит рисковать в любой момент свалиться в глубокий обморок, из которого вряд ли позволят выйти. Либерий, с трудом ворочая языком, произнес: «Это, похоже, сделали не темные предки». Устало взглянув вперед, Влад увидел 3 креста, сооруженные из металлических труб и проволоки. На среднем громоздился череп неведомой твари и табличка из жести, на которой тоже изображался череп, похожий на человеческий. «Запы оставили», – логично предположил Влад. «Зачем?» «Должно быть, для своих знак. Опасность здесь какая-то». «Влад, да здесь везде опасность». «Должно быть, дальше совсем уж худо». «Разворачиваемся?» Последние полчаса беглецы двигались по узкой долине. Справа от нее тянулся глубокий провал, заполненный грязной водой, из которой местами выглядывали ржавые ажурные конструкции. А слева тянулся сплошной вал из обломков, будто кто-то выстроил баррикаду, соединив отдельно стоящие развалины. Складывалось впечатление, что здесь поработал исполинских размеров бульдозер. Вернуться назад – это означало добровольно отправиться навстречу орде гигантских слизняков. Переплыть через провал – идея не лучше. Мало того, что до воды надо как-то спуститься по обрывистому склону, так еще и в воде могут поджидать сюрпризы, вроде тех же слизней или других тварей. Через завал? Да там последние ноги оставишь. Более неподходящую для продвижения местность трудно вообразить. Все это быстро промелькнуло в голове Влада, после чего он вздохнул. «Идем вперед, у нас выбора нет». «Не знаю, как ты, а я вот-вот свалюсь». «Давай до тех равнин доберемся и поищем место, пригодное для обороны. А то оба сейчас свалимся».